Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о том, что можно перелистнуть. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Календарь. Одно из определений календаря – это таблица или книжка с перечнем всех дней в году. Мы возьмем за основу именно это определение, хотя слово, конечно, очень многозначное, и возьмем за основу с некоторыми корректировками. Оно, конечно, обозначает еще и систему исчисления дней, годов, принятых в той или иной культуре. Это отдельная, огромная, очень сложная проблема. А мы будем, конечно, с вами говорить о календаре как о вещи, как о предмете. Если мы говорим о древности, это не обязательно будет таблица, это может быть изображение, это не обязательно будет книжка, это может быть какая-то другая вещь или даже здание. И это не обязательно будут все дни в году, может быть, один день в году или два дня в году, но зато очень и очень важные. Но, тем не менее, именно вот это определение, таблица или книжка с перечнем всех дней в году, она станет для нас основой, с которой мы будем сравнивать информацию в будущем. Но прежде чем перейти, собственно, к истории этого предмета, календаря, нужно немножко себе представить, что это такое, потому что календарь очень тесно связан со временем. И здесь важно то, что он не столько связан со счетом времени, сколько с определением времени. С помощью календаря мы понимаем, в какое время мы сейчас существуем. И в этом отношении календарь является важнейшим инструментом для структурирования времени, для его упорядочивания и изобретением, на котором во многом базируется наша современная культура. Вот я сижу здесь, я записываю передачу про календарь. Выбрал я эту тему не случайно, потому что теоретически эта передача должна выйти где-то в районе Нового года. То есть календарь определил, в общем-то, эту тему. И делаю я это в рабочий день, а не в выходной, потому что я хочу работать в рабочий день, а в выходной день я хочу отдыхать. То есть во многом наша жизнь определяется календарем, как и конкретных людей, так и всего нашего общества. С чего начать? Где находится начало? В случае с календарем начало связано со счетом дней. Мы знаем, что в древности, в глубокой древности, когда люди еще жили продуктами охоты, собирательства, рыболовства, они, конечно, дни считали и использовали различные инструменты для счета. Ну, например, могли делать какие-то насечки на бивне или зарубки на палочке деревянной. Или узелки на веревке. Простые очень инструменты, они использовались для фиксации счета этого времени, этих дней. Но здесь очень важно понимать одну важную ключевую особенность. Она заключается в том, что люди, видимо, в древности, в глубокой, считали время по каким-то частным причинам. То есть они решали с помощью этого счета какие-то конкретные задачи. К примеру, вот я расстаюсь с каким-то человеком, у меня веревочка с узелками, с 30, у нее веревочка с 30 узелками, и вот мы договариваемся, что встретимся под этим самым деревом, когда узелки все будут развязаны. То есть мы считываем, соотносим наше время, и потом удачно встречаемся в том самом месте, где мы расстались. Вот как-то вот так. У нас нет никаких доказательств того, что люди как-то счет этих дней упорядочивали в год. Это не подходит под наше современное представление о том, что такое календарь. Очень серьезный шаг по направлению к современному календарю случился во время так называемой аграрной или там неолитической революции, то есть когда люди стали жить оседло и сами выращивать себе продукты питания. То есть появилось земледелие, прежде всего, и скотоводство. И вот удивительным образом это событие, переход к новым экономическим условиям, спровоцировал очень серьезные изменения в сознании. Человек совершенно по-другому стал мыслить себе окружающую реальность и время в том числе. В частности, появляются так называемые обряды календарного цикла или календарные обряды, такого рода ритуальные действия, которые были привязаны к очень конкретному моменту времени. И мы об этом знаем не только по различным этнографическим данным, но и по данным археологии, потому что у нас есть монументальные постройки, которые, видимо, и обслуживали такого рода календарные обряды. К примеру, знаменитый Стоунхендж в Великобритании, огромное каменное сооружение, там несколько кругов, есть и каменные, и земляные. Стоунхендж – это постройка, которая выполняет календарные функции, то есть он фиксирует положение дня внутри года, двух дней, как минимум. Там есть всякие еще дополнительные измерения, там все время ведутся споры, что, может быть, там еще что-то меряют, но это отдельная история. Плюс к этому это, естественно, обсерватория. Они с помощью этой постройки определяют вот эти точки, где всходит и заходит солнце. И, конечно, это храмовое сооружение, вне всякого сомнения. Иначе зачем его строить, зачем вкладывать столько усилий? И здесь просто это все соединяется в одном. Самое важное, это чтобы было понятно, что Стоунхендж построен таким образом, чтобы определять конкретные дни внутри года. Потому что, ну, точно так же, как мы считаем, что наступил Новый год, да, потому что у нас в телефоне или там на календаре Новый год. А они, соответственно, приходили к Стоунхенджу, и у них солнце попадало в створ, проходило через ось этого сооружения. Они визуально это понимали, гораздо четче, чем мы, что начался Новый год. Это сооружение, оно очень четко сориентировано в пространстве. Что это значит, четко сориентировано? Это означает, что оно выстроено так, чтобы наблюдать две очень важных точки на горизонте. Точка номер один – это восход солнца в день летнего солнцестояния. Точка номер два – это заход солнца в день зимнего солнцестояния. Причем именно последняя точка, связанная с зимним солнцестоянием, считается, что она была принципиально важна для строителей этого сооружения. Солнцестояние, вообще, что это такое? Это такой день, когда сутки сокращаются, сокращаются, сокращаются по времени, и потом в какой-то день, вот этот конкретный день зимнего солнцестояния, продолжительность суток начинает увеличиваться. То есть это очень такое эмоционально важное событие. Вот я живу в Петербурге, и я очень хорошо понимаю эмоции этих древних людей, потому что снег, слякоть, мрак, день этот все убывает, убывает, убывает. И очень хочется, чтобы все стало вертеться обратно, чтобы произошел вот солнцеворот, как раньше говорили, чтобы солнце повернуло к лету, опять же, как раньше говорили. И вот это событие, оно очень радостное, наиболее подходящее событие для Севера, для начала Нового года, потому что оно абсолютно логично. И не случайно наш современный Новый год, он где-то вот в районе этого самого зимнего солнцестояния. В этом году это будет 22 декабря. И важно тут не то, что там солнце вот оно остановилось и потом стало прибавляться, как бы повернуло на лето, а важно то, что земной шарик крутится вокруг солнца, и ровно через 365 дней это событие опять повторится. И потом оно опять повторится, и потом опять повторится. То есть Стоунхендж – это такой своеобразный очень календарь, в котором есть год, и в этом году есть два дня – связанных с летним и зимним солнцестоянием. Причем один этот день, видимо, очень важный. Это как раз был день, связанный с началом Нового года. Как они там считали все это внутри? Заполняли ли они этот цикл от одного солнцестояния до другого счетом дней или нет? Мы сказать не можем. По крайней мере, сам памятник, он нам на этот вопрос не может ответить. И вот дальше важнейший шаг был сделан в эпоху древнейших цивилизаций. Это долина Нила, Месопотамия, потому что люди, которые там жили, изобрели письменность. И они не только с помощью этой письменности читали привычным нам способом, но важно, что они еще и считали товар какой-то, куски ткани, сосуды с пивом. В общем, все, и дни, конечно, тоже они считают. И вот именно в это время появляются календари в таком более-менее привычном смысле этого слова. Дни, которые все сосчитаны и упорядочены в год. Внутри там, конечно, тоже есть какая-то структура, то есть там все это делится на месяцы, например. Но это уже в данном случае частности. А сами эти календари, это были письменные такие документы, но, естественно, создавались они на глиняных табличках, если брать Месопотамию, или на свитках папируса, если брать Египет. И у них было такое очень важное свойство, которое делает вообще их очень похожими на современные календари. Это во многом были такие вот альманахи. То есть там были не только даты, а была еще какая-то информация, которая привязывалась к этим датам. Информация очень разная, астрономическая, погода, например, или всевозможные прогнозы, связанные с судьбой человека. Например, дни могли делиться на хорошие дни и плохие. Ну и, естественно, в хорошие дни нужно выходить из дома, а в плохие тоже вы все равно выйдете из дома. Но если вы пойдете и разобьете себе нос, то вы будете понимать, почему это произошло, потому что плохой день. Как-то вот так это работало. Ну, в общем, нам это все должно быть более-менее знакомо. У нас тоже есть такие плохие числа. Пятница 13, если что-то произойдет плохое, то понятно почему, потому что день такой нехороший. Одной из важнейших особенностей календарей древнейших цивилизаций было то, что их создавали в рамках достаточно узкого круга людей. Это были люди, связанные с храмами, и, в общем-то, до всех остальных эта информация доносилась устным способом. То есть здесь просто вот эти жрецы, они были вот такими первоисточниками этой информации. Дальше она расходилась, и люди понимали, как себя вести, какой будет скоро праздник, к чему готовиться, плохой день, хороший, ну и так далее. И вот при переходе к следующей исторической эпохе, к античности, происходит, опять же, такое изменение мировоззрения. Потому что античность, конечно, гораздо более, в кавычках, конечно, демократически устроенное государство, нежели ближневосточное, там все немножко по-другому строится. И здесь появляется феномен публичного календаря. То есть календари, все вот эти таблицы начинают выставляться в публичных местах, и люди могут ими пользоваться, ну, если, естественно, они это умеют делать, то есть иметь необходимое образование. И еще одной очень важной особенностью античности является то, что здесь изобретается очень специфическая форма календаря, она называется парапегма. Парапегма – это список дней, который изображается на стене или высекается на мраморной крупной доске, на каменной или из какого-то другого камня, иногда на металлической доске. И вот особенность парапегмы заключается в том, что возле каждого дня там находится лунка, которая этот день обозначает. И в эту лунку вставляется колышек. То есть этот колышек обозначает текущий день. Вот сегодня этот колышек находится в этой лунке, а завтра наступит следующий день, и колышек переместится. Это изобретение позволяет довольно просто ориентироваться во времени, очень четко определять, какой же сегодня день, без того, чтобы бесконечно перебирать всю эту информацию, вспоминать, а что было вчера, а что будет завтра. В общем, все становится очень просто и похоже на некоторые современные календари. Календари с подвижным элементом. У меня дома висит такой календарь с таким красным квадратиком, который я должен перемещать. Теоретически я, конечно, так не делаю, в зависимости от того, какая сейчас текущая дата. В последующей эпохе, прежде всего, это Средневековье, эти парапегмы уходят, и средневековая концепция календаря очень тесно связана с книжностью. Это различные святцы, различные списки праздников церковных, которые помещаются в книге, либо это отдельная книга, либо это раздел в какой-то книге. И вот здесь очень важно понимать, что такое вообще книга в это время, потому что в Средневековье книга – это, прежде всего, некая запись, сборник записей, которые пишутся на пергамене. Пергамен – очень дорогой материал. Это бычья кожа, которую специально обработали определенным способом. И, конечно, такие вот книги, они были редкостью, ну, уж, по крайней мере, не были очень широко распространены. И вот в этих условиях какие-нибудь приходы победнее или просто люди, которым по тем или иным причинам календарь был необходим, они были вынуждены придумывать что-нибудь особенное для того, чтобы определять себя во времени. И вот в России и в Средневековье, и даже в новое время здесь широкое распространение получили так называемые резные или народные календари. Это такие деревянные палочки с двумя, четырьмя или шестью гранями. И вот на эти грани наносились зарубки, которые группировались в месяцы, и, собственно, напротив того или иного дня ставили значки, связанные с тем или иным церковным праздником или с какой-то другой информацией. Конечно, это было очень удобно. Такого рода предмет запросто можно было взять с собой в поход, в далекое путешествие, или просто им пользоваться, если не было вот этой дорогой книги. И опять же, наличие такого рода предметов показывает, что календарная информация, конечно, была востребована, она была нужна. То есть людям было важно определять себя во времени. Эта важность календаря, она в итоге привела к тому, что в новое время календари становятся очень популярным видом печатного издания. То есть, собственно, Иоганн Гутенберг, изобретатель книгопечатания, он создал эту замечательную Библию, но, в общем-то, начинал он с чего-то попроще, с такого ширпотреба в известной степени. Начинал он с календарей. Считается, что он создал, например, настенный календарь, который составлялся из разных листочков и крепился на стене. Он создавал различные пропагандистские календари, когда он к календарной информации прикреплял какую-нибудь другую информацию, например, про то, что европейские монархи должны вооружаться, идти сражаться с турками. Все вот эти примеры, они показывают, что книгопечатание, да, и вообще печатные календари, они становятся не просто календарями, а становятся такими во многом проводниками учености, проводниками каких-то идей в массы, в народ. И вот, пожалуй, символом печатных календарей можно считать так называемые отрывные календари. Конечно, они очень поздние. То есть отрывной календарь появляется только в XIX веке и представляет собой, для тех, кто, может быть, этого не знает, хотя, конечно, подавляющее количество слушателей, я думаю, помнят, что такое отрывной календарь, многие из нас их застали. Отрывной календарь – это книжечка толстенькая, небольшая, на 365 листочков. На каждом листочке обозначен тот или иной день. И мы отрываем эти листочки в зависимости от того, какой текущий день. И таким образом очень просто ориентируемся во времени, понимаем, какая сейчас текущая дата. Но важно здесь то, что листочек-то сам, он оказывается у нас в руках. И там можно не только прочитать число, там можно прочитать всякую разную другую информацию, или точнее, ее там можно разместить. И вот эти вот отрывные календари, они превращаются в такие вот энциклопедии всего. В нашей стране отрывные календари до революции издавали огромными тиражами, пользовались особой популярностью календари Ивана Дмитриевича Сытина. Он писал о миссии своих календарей, о том, что во многих домах фактически единственные печатные издания, какие есть, это календари, и он должен предоставить там всю информацию, чтобы календарь мог и развлечь читателя, который отрывает этот листок и читает его, и дать ему какие-то новые сведения о важных событиях в его жизни, в природе. В общем, универсальное энциклопедическое издание, которое упорядочено по дням. И в таком виде эти отрывные календари перекочевали в советское время и тоже оставались самым-самым популярным видом календарей советских. В настоящее время печатные такие календари постепенно уходят. Это связано с тем, что в целом информация сейчас отрывается от его носителя, начинает храниться и потребляться в каких-то абсолютно других предметах. То есть это, не знаю, строка бегущая в метро, это телефон, это компьютер. Но, тем не менее, сами календари печатные, они по-прежнему остаются, они востребованы. Прежде всего, конечно, как такое явление подарочной культуры, что ли, становится одним из важнейших видов подарков, особенно подарков, которые мы дарим друг другу на Новый год. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте будет продолжение «Краткой истории вещей». А пока послушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, о повседневной жизни Древней Греции, Древнего Рима и об этрусках. А также курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссеры Наталья Зачесова, Антон Зачесов и Елена Спичакова, фактчекер Юлия Гизатуллина, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Ивана Володика, Настю Денисову и Юлию Глухову. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.